и проснулся. Лучи восходящего солнца, пробиваясь сквозь листву деревьев, ласкали его плечи. Вот и утро. Джексон мысленно обратился к Руту. Дракон все еще дремал на поляне, оставшейся на месте старого убежища, где для него выкопали в песке уютную ямку. Юноша поискал глазами Пьемура. Тот спал, свернувшись калачиком, подложив ладони под щеку. Выскользнув из постели, Джексон бесшумно открыл двери и, неся в руках сандалии, на цыпочках прошел через кухню. Рут шевельнулся, спугнув пару ящериц, удобно расположившихся у него на спине. И Джексон замер, пораженный неожиданной догадкой. Он посмотрел на Рута, потом на Файроп. Ни один из тех, кто прикорнул рядом с драконом, не был помечен. Нужно спросить Рута, когда он проснется, всегда ли Файры с Южного спят рядом с ним. Если так, то, возможно, сны, которые видит Джексон, это сны огненных ящериц, их воспоминания, пробудившиеся при встрече с людьми. Но гора... Странно, с этой стороны она выглядит правильным конусом, на котором не видно никаких следов разрушительного извержения. Выйдя на берег, Джексон поискал в небе рассветные сестры. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Он проспал их утреннее явление. Оба дальновидящих прибора, Ивансоров и заботливо укрытой от утренней росы мягкой кожей, и Идаролана в плотном чехле, все еще стояли на своих подставках. Внутренне подсмеиваясь над собой, поскольку он был заранее уверен в тщетности своей попытки, Джексон все-таки не удержался, раскрыл прибор Вансоры и взглянул на небо. Потом заботливо укутал инструмент и постоял, глядя на юго-восток в сторону горы. В его снах конус всегда разрывался, но ведь отсюда видна только одна сторона. Внезапно приняв решение, он вынул инструмент Идаролана из футляра. Хотя Вансоров прибор значительно более мощный, ему не хотелось менять его тщательно выверенную настройку. К тому же труба Идаролана тоже вполне подходила для его целей. Не для того, конечно, чтобы показать разрушения, которые Джексон надеялся увидеть. Он задумчиво опустил инструмент. Теперь он может лететь в промежутке. Более того, мастер Робинтон лично поручил ему заняться исследованием территории к югу от бухты. И, что еще важнее, он должен оказаться у горы первым. Юноша рассмеялся. Этот его замысел куда менее опасен, чем возвращение королевского яйца. Можно слетать к горе через промежуток и вернуться раньше, чем обитатели холда сядут завтракать. Джексон снял трубу с подставки. Она ему пригодится, когда они с Рутом будут в воздухе. Надо внимательно приглядеться к горе, ведь нужно подыскать запоминающиеся ориентиры. Он резко повернулся и чуть не упал от изумления. Перед ним рядком выстроились Пьемур, Шарра и Минолли. Все трое не спускали с него глаз. «Отвечай, лорд Джексон, что ты там рассматривал в Идароланову прибор? Не иначе, как гору!» – осведомился Пьемур, скаля зубы в самодовольной ухмылке. Красотка, сидевшая на плече у Минолли, вопросительно чирикнула. «Ну?» «И достаточно он нагляделся?» – спросила Минолли, демонстративно игнорируя Джексона. «Я уверен, что вполне. Ведь он не настолько бессовестный, чтобы собраться туда без нас», – поинтересовалась Шара. Они насмешливо уставились на него. «Рут не снесет четверых». «Почему же не снесу? Вы все не особенно толстые». Шара прыснула, прикрыв рукой рот, и указала пальцем на Джексона. «Ставлю все, что угодно. Рут сказал, что справится», — сообщила она своим спутникам. «Держу пари, ты права», — Минолли не спускала с Джексона глаз. «Я думаю, Джексон, будет гораздо лучше, если в этой авантюре ты не останешься без помощи». «В этой авантюре?» — переспросил Пьемур, как всегда, чутко улавливающий все оттенки речи. Стиснув зубы, Джексон наградил орфистку красноречивым взглядом. «Так ты уверен, что снесешь четверых?» – спросил он Рута. Дракон появился на берегу. Глаза его взволнованно сверкали. «Мне уже много раз приходилось летать очень далеко, так что теперь я стал очень сильным. Все не тяжелые. Расстояние небольшое. Мы полетим осматривать гору. Ясно, что Рут согласен, сказала Минолли. Но если мы не вылетим немедленно, она махнула в сторону прибережного. Холда, пошли, Шара, нужно захватить летное снаряжение. Придется сделать страховочные петли для всех четверых. Вот и займитесь. Девушки побежали к Холду. Лучше всего для этой цели подходили веревочные арканы, и Джексон с Пьемуром быстро приладили их на место. Джексон взял и Дараланов дальновидящий прибор, мысленно пообещав вернуться как можно скорее, чтобы рыбак не заметил пропажи. Руту пришлось поднатужиться, чтобы оторваться от земли. Но когда они наконец взлетели, он заверил Джексона, что ему ничуть не тяжело. Он взял курс на юго-восток, и Джексон навел инструмент на далекую вершину. Даже с такой высоты он не смог разглядеть никаких характерных особенностей рельефа. Он стал постепенно опускать трубу, пока ясно и отчетливо не увидел на фоне горы невысокий хребет. Джексон передал это изображение Руту и, убедившись, что дракон тоже ясно видит цель, послал его в промежуток. Мгновение, и вот они уже парят над хребтом. У всех четверых захватило дух. И от лютого холода, который после месяцев, проведенных под палящими лучами знойного тропического солнца, показался еще нестерпимее, и от величественной панорамы, развернувшейся внизу. Как и предсказывал Пьемур, расстояние оказалось обманчивым. Гора вырастала из высокого плато, которое само по себе уже находилось на высоте сотен длин дракона над уровнем моря. Далеко внизу высокие хребты прорезали широкий, сверкающий залив, глубоко вдававшийся в сушу. Ближний к ним берег зарос непроходимым лесом, дальний, уходящий к горе, зеленел травой. К югу, как граница между востоком и западом, вытянулась горная гряда. Ее снеговые вершины таяли вдали в туманной дымке. И над всем этим великолепием царила коническая гора. Отсюда до нее еще было довольно далеко. «Смотрите!» — Шара указала налево, в сторону моря. «Там тоже вулканы, некоторые даже дымятся». Длинная цепь горных вершин, изгибаясь к северо-востоку, уходила в море. Некоторые стояли на островах, другие выдавались прямо из воды. «Одолжи-ка мне прибор, Джексон!» Пьемур припал к окуляру трубы. «Да», — подтвердил он после длительного наблюдения. «Парочка из них вполне активна, но опасности нет, они далеко». Потом он направил трубу на горную цепь и, бегло взглянув на нее, покачал головой. «Похоже, это тот самый хребет, который я видел на западе», — неуверенно проговорил он. «Сколько месяцев я до него добирался? А холодина там!» Он повел трубой влево. «Весьма полезная штука. Смотрите, как глубоко залив врезается в сушу. Мастер и Даралан мог бы сюда заплыть». Он отдал Джексону трубу и стал разглядывать вулкан. «Какая красота!» — порывисто вздохнув, произнесла Шара. «Должно быть, рухнула другая сторона», — пробормотал Джексон, обращаясь больше к самому себе, чем к спутникам. «Другая сторона?» — в один голос воскликнули Минолли и Шара. Джексон спиной почувствовал, как напрягся сидящий за ним Пьемур. «Так вы тоже видели извержение во сне?» — спросил он. «А что же еще, спрашивается, могло нас разбудить? И как раз вовремя. Ты только выполз из постели», — язвительно заметила Минолли. «Почему бы нам тогда не взглянуть на другую сторону?» — предложил Пьемур, так небрежно, как будто приглашая друзей искупаться. «Действительно, почему?» — так же беззаботно откликнулась Шара. «Я тоже хотел бы посмотреть на место, которое все время вижу во сне», — сказал Рут и без предупреждения ринулся вниз. Джексон услышал, как Минолли с Шарой вскрикнули от неожиданности и порадовался, что не забыл про страховочную упряжь. Рут рассыпался в извинениях, но Джексон не успел передать их своим спутникам. Белый дракон, подхваченный восходящим потоком теплого воздуха, уже нес их над широкой гладью залива. Когда он выровнял полет, Джексон, нацелив трубу на северный склон горы, нашел внизу характерное нагромождение скал. Он передал изображение Руту. Мгновенный полет через промежуток, и вот они уже парят над скалами, а гора, кажется, угрожающе кренится в их сторону. Рут снова набрал скорость и устремился еще дальше к северу, чтобы по широкой дуге обогнуть вулкан с востока. На мгновение всех ослепили сверкающие лучи восходящего солнца, которое до сих пор было скрыто за громадой горы. Рут стал понемногу поворачивать к югу, и тут перед ними открылся бескрайний простор, которого Джексон еще не видывал. Он тянулся вширь и вдаль, намного превышая размахом равнины Телека и пустыни Айгена. Захваченный величием панорамы, Джексон с трудом оторвал от нее взор и взглянул на гору. Представший перед ним вид казался мучительно знакомым. Сколько тревожных ночей преследовал он Джексона в ускользающих от памяти снах. С востока вершина была срезана. Гигантское жерло вулкана зияло, как оскаленная пасть. Джексон перевел взгляд вниз и на юго-восточном склоне обнаружил еще три жерла, поменьше, похожих на злобных отпрысков главного великана. Повсюду виднелись потоки застывшей лавы, когда-то извергшейся на юг по направлению к холмистым равнинам. Рут, инстинктом почуяв опасность, старался держаться от чудовищной горы подальше, плавно скользя в сторону более гостеприимной долины. Да и Джексон, так долго любовавшийся видом вулкана с севера, теперь невольно отвел взгляд от свирепого оскала, открывшегося ему с востока, со стороны его кошмарных ночных видений. Теперь юношу ничуть не удивляли слова Рута. «Это место мне знакомо. Файры говорят, что именно здесь были их люди. Откуда ни возьмись, вынырнули стаи файров и закружили в воздухе, сопровождая Рута. Красотка, Мир, Талла и Фарли, всю дорогу спокойно сидевшие на плечах у своих друзей, вспорхнули и присоединились к оживленному хороводу. «Джексон, Джексон, ты только взгляни!» – заорал ему Пьемур прямо в ухо. Одновременно он колотил Джексона по плечу и бешено махал рукой, указывая куда-то вниз. Юноша пригляделся. В лучах утреннего солнца все очертания выступали очень рельефно. Вот какие-то холмы, тянувшиеся друг за другом. Их ряды, пересекаясь, образующие странные правильные квадраты, прямоугольники. То, что ищет Робинтон, оглянувшись через плечо, он улыбнулся Пьемуру. Но его спутник уже отвернулся к девушкам, чтобы привлечь их внимание к находке. Вдруг Джексон, задохнувшись, сжал шею Рута ногами, поворачивая его на северо-восток. Потому как Пьемур впился ему в плечи, Джексон понял. Орфист увидел то же, что и он. Там, вдали, дымка, нависшая над курившимся в море вулканами, сливалась с серой дымкой, опускающейся с небес. Нити! Нити! Нити! Не успел Джексон дать Руту команду, как тот сам перенес их в промежуток. В следующее мгновение они уже парили над бухтой, на берегу которой расположилось 5 драконов. Матросы сновали с берега на корабль, покрывая деревянные палубы плитами сланца, чтобы уберечь судно от нитей. Кант спрашивает, где мы были. Мне нужно срочно начинать жевать камень. Файры должны защищать корабль. Все на нас сердятся. Только почему? Джексон велел Руту приземлиться на берегу, рядом с кучей огненного камня и приступать к делу. «Нужно поскорее отыскать Дуралея!» Пьемур спрыгнул на песок и бросился в лес. «Дай-ка мне трубу мастера Идаролана», — сказала Джексону Минолли. «Я уже вижу, какое у него лицо. Правда, может быть, он зол не только из-за прибора. Ничего, как-нибудь переживем эту бурю», — улыбнувшись Джексону, вымолвила Шара и ободряюще сжала его руку. «Да не расстраивайся ты так!» Я бы ни за что на свете не согласилась пропустить нашу утреннюю прогулку. Пусть даже сама Лесса устроит мне выволочку. Но ведь мы исследовали Южный по распоряжению мастера Орфиста, неожиданно заявил Рут. Он поднял голову и посмотрел туда, где собрались остальные драконы. И мы вернулись как раз вовремя, к самому началу сражения с нитями. Так что мы не сделали ничего плохого. Джексона удивила непреклонная уверенность, прозвучавшая в тоне Рута. Он не сомневался, что белый дракон обращается к Канту, поскольку коричневый, вращая глазами, глядел в их сторону. «Все понятно. Я буду летать поперек вашего движения, так же, как в прошлый раз», — сказал Рут, снова отвечая на слова, которые Джексон не мог слышать. «Камня у меня вполне достаточно. Нити уже совсем близко». Дракон выгнул шею, и Джексон вскочил на него верхом, ощутив прилив облегчения. Неотвратимое объяснение с Фнором и Линтоном можно отложить до конца битвы. Хотя, надо сказать, он совершенно не чувствовал себя виноватым. «Мы делали только то, что велел мастер-орфист», — сказал Рут, взвиваясь в небо. «Ведь никто не запрещал нам сегодня лететь к горе. И я рад, что мы там побывали. Теперь, когда я увидел это место, меня больше не будут тревожить сны». Помолчав, он добавил с некоторой долей удивления. «Брекко сомневается, стоит ли нам участвовать в битве с нитями, потому что тебе только сегодня позволили летать в промежутке. Ты мне скажи, если устанешь». После этих слов уже ничто на свете не заставило бы Джексона признаться, что он устал. Доведись ему даже выдержать четырехчасовое сражение. Они встретили нити над третьей бухтой, считая к востоку. Встретили и уничтожили. Рут с Джексоном стрелой носились то выше, то ниже остальных пяти драконов, то между ними, а те, сомкнув треугольный строй, утюжили небо с запада на восток и обратно. Джексон горячо надеялся, что Пьемур успел изловить дуралея и отвезти его в безопасное место. Рут мгновенно доложил. Фарли сообщает, что скакуна завели на террасу прибрежного холда, и сама она готова сжечь каждую нить, которая попробует напасть на холд. Делая разворот над бухтой, Джексон заметил, что с высоких мачт рассветных сестер срываются языки пламени. Пораженный он протер глаза, но затем понял, это же огненные ящерицы. Похоже, их там немало. Может быть, на выручку отважным маленьким защитникам корабля пришли их собратья с Южного? Может быть, они решили помочь людям? Но Джексону не пришлось долго размышлять. Они снова закружились в пылающем вихре схватки. К тому времени, когда серебристый дождь утих и Кант протрубил сигнал к возвращению, Джексон вконец измотался. Рут сделал разворот на восток, и он увидел, как Фнор подал знак. «Молодцы!» Все легли на обратный курс. Рут сел на западной стороне бухты, где полоса песка была поуже, чтобы дать больше места огромным драконам. Соскользнув с его плеча, Джексон потрепал влажную от пота шею и чихнул, вдохнув едкий запах огненного камня. Рут деликатно кашлянул. «Я с каждым разом жую все лучше. Пламени совсем не остается». Он поднял голову и взглянул в сторону Канта, который только что приземлился рядом. «Почему Фнор недоволен? Мы слетали отлично, ни одна нить не скрылась от нас». Рут выгнул шею, заглядывая своему всаднику в лицо. Глаза его ускорили вращение. В них замелькали тревожные желтые искры. «Не понимаю». Он добавил и отрывисто фыркнул. Так что Джексон снова вдохнул пары огненного камня и закашлялся. «Джексон, ты мне нужен на пару слов». Фнор уже шагал к нему по песку. Потому как резко он расстегивал куртку и стаскивал шлем, было видно, что всадник не в духе. «Я слушаю». «Где это вы пропадали целое утро? Почему исчезли, никого не предупредив? Вы что же, забыли, что сегодня ожидалось падение?» Джексон молча глядел на Фнора. Лицо коричневого всадника омрачили гнев и усталость. Юноша внезапно ощутил прилив той же холодной ярости, которая привела его к взрыву тогда в Руате. Теперь, кажется, это было так давно. Он выпрямился и вздернул подбородок. Выяснилось, что они с Фнором одного роста. А он раньше и не замечал. Нет, сегодня он ни за что не потеряет головы, как в прошлый раз. Мы успели как раз к тому времени, когда началось падение. Не так ли, коричневый всадник? Холодно ответил он. «Мой долг – защита прибрежного холда. И я его исполнил. К тому же мне выпала честь и удовольствие участвовать в вылете вместе с Бенденом». Он сделал легкий поклон и с удовлетворением увидел, как гнев на лице Фнора сменился растерянностью. «Я уверен, что мои спутники уже доложили мастеру Робинтону о том, что мы обнаружили нынче утром. А теперь, Рут, ступай скорее в воду. Я с радостью отвечу на все твои вопросы, Фнор, но только после того, как отмою Рута». Он еще раз поклонился Фнору, который таращился на него, не скрывая изумления, а затем сбросил на песок пропотевшую куртку и ринулся в море. Фнор остался стоять на берегу, глядя ему вслед. Джексон нырнул, выплыл рядом с покачивающимся на волнах белым драконом. Рут перевернулся и, выдохнув, взметнул над головой фонтан воды. Когда его глаза, прикрытые тонкими внутренними веком, мягко поблескивали зеленым светом у самой поверхности. Кант говорит, Фнор смущен. Что ты сказал ему? Что может смутить коричневого всадника? То, что он никак не ожидал услышать от белого всадника. Послушай, как я могу тебя мыть, если ты все время вертишься? Почему ты злишься? Ты мне всю шкуру сдерешь, если будешь так тереть. Я действительно зол, но вовсе не на тебя. Тогда, может быть, слетаем на наше озеро? Нерешительно спросил Рут, тревожно оглянувшись на своего всадника. «Зачем нам покрытое дом озера, если в нашем распоряжении весь теплый океан? Просто я сердит на Фнора, ведь я не больной и не мальчик, которому нужен опекун. Я уже не раз сражался с нитями и с тобой, и без тебя. И если я достаточно взрослый для такого занятия, то значит не обязан ни перед кем отчитываться за каждый свой шаг. А знаешь, я совсем забыл про сегодняшнее падение». Услышав робкое признание Рута, Джексон расхохотался. «Я тоже. Только ты никому не говори»,